Глава 16. Даша. В тот момент, когда решила не приближаться к Вересову, сама судьба словно в насмешку подталкивает в спину, сокращая между нами расстояние. И вообще, я на должность личного доктора не нанималась. Руки на месте, способен самостоятельно приклеить пластырь. Надеюсь, домой он меня к себе не потребует, чтобы его сменить. Не знаю. Не смотрю на босса по причине отвращения или же из-за нежелания признавать его привлекательность. Теперь, когда осознаю, что под маской эгоцентричного и невыносимого мужчины скрывается человек с вполне привычными страхами и неуверенностью в себе, оставаться равнодушной нелегко. Спустя неделю образы Космоса и Вересова все же соединились в нечто целое и уже неразрывное, давая понять, что без одной части не существует другой. После принятия этого уже не так страшна вскрывшаяся правда. А мысль, что я могла бы принять Космоса даже в лице босса, и вовсе кажется нормальной. Но для него самого я по-прежнему глупая, ни на что не способная помощница. По этой причине еще 5 недель мои глаза будут направлены в пол, а каждый контакт станет испытанием. И даже двойное спасибо не способно спасти ситуацию и изменить наши роли друг для друга. Сегодня босс во мне нуждался. Завтра же меня ждут привычные презрения и колкие замечания. Сообщение о зарплате приходит весьма вовремя. Но меня озадачивает сумма, которая значительно меньше, чем обычно. Мысль о больничном гаснет, потому что сдала я его лишь сегодня, а начисление за прошлый месяц. На часах почти конец рабочего дня, поэтому беру вещи, но направляюсь в бухгалтерию, чтобы выяснить, в чем проблема. Все оказывается максимально просто. Когда девочки показывают приказ на лишение премии, подписанный самим Вересовым с неоднозначной пометкой. Романтичный флёр, окутав на недолгое время, сорван с болезненным жжением. А в мыслях проносится привычная «сволочь», повторяющаяся неоднократно. Дважды спасибо и лишение премии. Вересов умеет быть благодарным. Спускаюсь в лифте, и, кажется, кабину сейчас разнесет от ярости, рвущейся из меня. И стремящийся уничтожить все живое в радиусе километра. Но на выходе меня ждет неожиданность в лице босса, расхаживающего возле машины. «Дарья, я могу предложить вас подвести?» От подступившего предложения на несколько минут теряю дар речи, удивленно таращусь на Вересова, не в силах быстро сформулировать ответ. «Вы в Мурино живете?» А босс подготовился. Вот только с чего вдруг мы такие услужливые? «Да, я живу в Мурино», — складываю руки на груди, приготовившись к нападению. «И нет, я доберусь сама. На метро. Где, кстати, у меня будет достаточно времени подумать, как улучшить свои профессиональные навыки, чтобы меня не лишали премии с формулировкой за невыполнение должностных обязанностей. Приятного вечера, Илья Андреевич». Огибаю растерянного босса и направляюсь в сторону метро, чувствуя между лопаток пронзительный взгляд, выжигающий дыру в моей спине. Я выплюнула в него каждое слово, вложив всю злость, раздирающую изнутри. Неприятно и гадко, что еще несколько часов назад я даже представляла себя рядом с Вересовым в качестве возможной пары. Умеет босс быть говнюком, в этом ему нет равных. Я рассчитывала на эти деньги. У меня всегда распланированы расходы и подсчитаны свободные средства, которые могу отложить или же приобрести что-то необходимое. Но в этом месяце придется ужаться, потому как вычет составил треть моего заработка, а следующий станет еще труднее из-за перерасчета с больничным. «Привет!» Диана встречает на пороге, забирая сумку. «Как дела? Как настроение? Ничего не случилось на работе?» Нервно теребит пальцами полотенце и следует за мной по пятам, пока я снимаю верхнюю одежду и ползу в комнату. «О, сегодня прекрасный день!» Восторженно тяну руки к потолку. «Утро началось с моей нескончаемой радости по поводу отсутствия кофемашины на привычном месте. Я-то подумала, вот он, счастливый миг, когда босс наконец-то научился обслуживать себя самостоятельно. Но нет, увы». Разочарованно цокаю. Она тут же ко мне вернулась. И знаешь, какое оправдание он придумал? Оказывается, у меня кофе вкуснее. Представляешь? И чего только не придумаешь, чтобы ничего не делать самому. Но и это не самое важное событие дня. Нет, Уже через пару часов босс получил по морде от кавалера Инессы, той, которой я дала номер, чтобы ему подгадить. Итог — разбитая кровь и губа босса. В этот момент я, конечно же, испытала угрызение совести, а еще через 15 минут сочувственно обрабатывала его раны. Но мои сожаления были недолгими и испарились ровно тогда, когда бухгалтерия оповестила меня о лишении премии. Вересов решил, что я недостаточно хорошо выполняю свои обязанности и оплаты не заслужила. Так что да, его разбитое лицо — карма. Наказан заслуженно. «Тебе его не жалко?» — интересуется Диана, наблюдая за тем, как я озлобленно швыряю предметы. «А должно быть? Ты общалась с ним 2 месяца?» «Я общалась с другим человеком». Успокаиваюсь, усаживаясь на кровать, чтобы оказаться лицом к подруге. «Сейчас понимаю, что с другим. С чутким, заботливым, настоящим. Мой босс не такой, и я никак не пойму, кто из них двоих маска — Космос или Вересов. Где-то же должен быть он настоящий. Невозможно притворяться 24/7. Или же таким он является лишь для меня?» Бесконечные претензии в мой адрес стерли все хорошее в боссе, оставив исключительно негатив, направленный в мою сторону. Я не видела ничего хорошего или же не желала видеть. Намного проще сконцентрироваться на недостатках в обход положительного. «Он ничего не спрашивал?» «О чем?» «Ну, вообще. Не интересовался ли чем-нибудь у тебя? Личным, например?» Подруга, затаив дыхание, ожидает ответа. «Нет. Когда я вышла из офиса, он меня ждал и предложил подвезти домой. Знал, что я живу в Мурино. Но эта информация имеется в личном деле, ничего необычного. Я отказалась, потому как за 10 минут до этого узнала, что меня лишили премии». «Не соглашайся!» Диана подскакивает, приближается ко мне и опускается на корточки, схватив мои ладони. «Еще чего. 5 минут в его обществе для меня уже испытание, а уж 40 в машине — пытка чистой воды. Я приняла тот факт, что 2 месяца под ником Космоса скрывался Вересов. Но мы же с тобой понимаем, даже при условии, что встреча состоялась бы, ничем хорошим бы это не закончилось. Для меня в первую очередь». «Согласна. Поэтому говорить ему не стоит. Уже не стоит. Момент упущен, согласна?» «Абсолютно. Пройдет время. Я вернусь на сайт и попробую познакомиться с кем-нибудь более подходящим». Произношу, а самой не верится, что вновь готова окунуться в длинные переписки и мечты о несуществующем человеке. А может, стоит поступать по принципу Дианы? Первая встреча, четкие вопросы и конкретные ответы, которые позволяют мгновенно сделать выводы. Время слишком ценное, не стоит его растрачивать на бесполезные знакомства. С другой стороны, ни одного второго свидания у подруги не было, что показывает, тактика неверна. Где он, тот идеальный вариант решения проблемы? Или дело все-таки не в нас самих, а в людях, с которыми сталкивает судьба, принимая решения в обход наших желаний? Мама всегда говорит, все случается именно тогда, когда необходимо. Люди и события, которые оказываются непреодолимой преградой, в конечном счете всегда возникают вовремя. Только понимаем мы это не сразу. Поэтому мечемся и прилагаем усилия, как нам кажется, в итоге влияющие на ситуацию. Ошибочное убеждение. Что я могу сделать в случае с Вересовым? Ничего. Оттого, расскажу я ему правду или же промолчу, ничего не изменится для нас обоих. Именно по этой причине необходимо стереть из памяти Космоса и воспринимать Вересова исключительно как босса, натянутые отношения с которым не позволяют проникнуться симпатией. А лишение премии значительно подпитывает факт неприязни, уничтожив утренний момент искренней благодарности. «О чем думаешь?» «О сайтах знакомств». Усмехаюсь и клянусь себе больше никогда не ввязываться в подобные авантюры. «Кстати, как твой субботний кавалер? Не объявлялся?» «Мелькал сегодня. Писал странные сообщения, пришлось вообще удалить профиль. Знаешь, я подумала, к черту эти сайты. Давай по старинке. Я тут мероприятие отметила». Берет телефон, показывая мне группу, куда сходить в Питере. «Кстати, большинство бесплатные или же с символической платой за вход». «Я следующий месяц и символическую себе позволить не смогу. И домой летала, деньги на билеты потратила. Вздыхаю, не желая обращаться к родителям за помощью. Они, бесспорно, готовы оказать поддержку, но это не выход. «Значит, ужмёмся. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Диана садится рядом, поглаживая меня по плечу, вселяя уверенность, что это просто неприятный жизненный отрезок, который просто нужно перетерпеть. «Спасибо. Ты настоящая подруга». Укладываюсь раньше обычного, пока Диана, уединившись на кухне, корректирует работу и с кем-то общается по телефону. Не спится, поэтому приближаюсь к окну и всматриваюсь в окна напротив, вылавливая силуэты людей. Окидываю мельком парковку перед подъездом и задерживаюсь на темном внедорожнике, который стоит посреди двора против движения. Где-то проносится мысль, что это Вересов, но тут же гаснет в объяснении, что босс не из тех, кто будет караулить девушку под окнами только для того, чтобы увидеть ее на одно мгновение. Кого я обманываю? Я не из категории женщин, которым дарят огромные букеты и поют серенады под окном. Но зародившаяся шальная мысль не дает покоя. И я, решившись, вновь скачиваю приложение сайта знакомств. Внутри зудит желание посмотреть, писал ли космос эти дни, лишённые объяснений и понимания моего исчезновения. Трясущимися пальцами ввожу логин и пароль, которые оказываются неверными. Нажимаю «Восстановить», и выскакивает предупреждение, что такого профиля вообще не существует. Сожалею, что не заглянула на сайт днем, когда была возможность сделать это на рабочем компьютере. Значит, не судьба. Несколько вариантов восстановления страницы ни к чему не приводит. И через полчаса, истратив все возможные попытки, откладываю телефон в сторону. Возможно, это к лучшему, и у меня не возникнет желания написать космосу, придумав никчемное объяснение своей внезапной пропажи. Жаль лишь сообщений, которыми я хотела насладиться, испытав повторную эйфорию от такого нужного «девочка моя». Все это неправда. Иллюзия, созданная в моем воображении и подпитываемая желанием найти то, что предназначено лишь мне. Так не бывает. Не со мной. Невезение — мое второе имя. И в какой момент я вдруг решила, что все будет просто?